Глава 38. Пытаюсь остановить. Горю вся от его губ, внутри, в сердце пожар. Азат опять меня обманул, подобрался так близко, прекрасно зная, что я не могу сопротивляться по-настоящему. Всевышний кого угодно другого оттолкнуло бы, сражаясь как дикая кошка, а его... К тому же его слова не дают прийти в себя. Не могу до конца их осмыслить, теряюсь. Он не про меня говорит, не про меня. Он меня любил, любит, любит. Он первый раз мне говорит это с момента нашей новой встречи здесь, в Швеции, и слова проникают под кожу, уже горящую от его поцелуев. Я не... Азат. Задыхаясь запахом его кожи, дурманящим, сводящим с ума, все же пытаюсь остановить. Но Азат легко преодолевает мое сопротивление, мягко, но настойчиво целуя в шею, ниже, в ложбинку между грудей. Он знает все мои слабые места, знает, отчего я воспламеняюсь, горю. Сладкая такая сладкая, с ума сводишь. Все время, пожалуйста. Ни о ком не думал, никого не хотел все это время. Его слова бьют прицельно в сердце теперь. Он ни о ком не думал. У него никого не было. Год, да? Он же говорил, а я не верил, а теперь верю. Азат не мог заставить меня подчиниться, когда был зверем и жестоким, и настойчивым. Но сейчас я покоряюсь ласке. И тону в его объятиях, ощущая себя полностью так же, как в наш первый раз в пещере, где не было зверя. А был мой мужчина, мой защитник, тот, кто всегда утешит, всегда поддержит. Диван под моей спиной мягкий, я утопаю в нем, цепляю за крепкие руки Азата в попытке обрести хоть сколько-нибудь устойчивое положение, хоть немного прийти в себя, осознать. «Красивая моя!» — шепчет он мне на нашем родном языке. «Жамали!» Его голос звучит, словно чарующая песня, сладко и завораживающе, а руки скользят мягко-мягко, осторожно, но так умело, что спустя пару мгновений оказываюсь перед ним в одном белье. Ужасное платье подарила мне Лаура, предательское. Расстегивается одной только молнией сбоку. Азат на мгновение замирает, жадно разглядывая меня, и это так стыдно. Пытаюсь закрыться, но он не пускает, разводит руки по сторонам, наклоняется, жарко дыша в губы. «Моя сладкая, моя, моя!» Не дает мне ответить, целует уже грубее, яростнее, но все равно осторожно, словно сдерживает рвущегося на волю зверя. Я отвечаю, обнимаю, и умираю от наслаждения, от давно, казалось бы, навсегда забытого ощущения мужской тяжести на себе. От сладкого отречения самой себя, от того, что без остатка, до дна, только ему. Это гибельное чувство, оно меня когда-то чуть не убило, и сейчас я понимаю, насколько опасно его возвращение. Но сделать ничего не могу больше, лечу на огонек с отчаянной храбростью мотылька-однодневки. Запах его тела, тихий шепот, обжигающее прикосновение кожи, все это меня плавит, заставляя подчиняться, теряя себя совершенно. Я уже пропала в его руках, я не вернусь, Всевышний. Он внимателен, по-своему нежен, он осторожен со мной, словно с хрупкой веткой, которую так легко сломать грубыми пальцами. И я гнусь в его руках, как эта ветка, отвечаю на каждый поцелуй, на каждое движение, становящееся все сильнее, все острее, пока, наконец, не разбиваюсь все-таки. Но это сладкая гибель, долгожданно отключающая сознание. В забытии ощущаю, как Азат целует меня, ускоряясь и шепча бесконечные горячие слова на нашем родном языке. Они словно песнь древних поэтов звучат ритмично и завораживающе, окончательно погружая меня в транс безвременья. Спустя бесконечное количество тягучих минут прихожу в себя, лежа на его груди, слушая мерно тяжелый стук сердца, и понимаю, что не способна больше мыслить, не способна думать ни о чем. Хочется закрыть глаза и просто побыть в этом мгновении, сладком мгновении моего падения, моей маленькой гибели, и я эгоистично позволяю себе это. «Поехали ко мне, сладкая», — шепчет Азат, перебирая мои короткие волосы в пальцах. «Здесь тебе не место». «Куда к тебе?» Голос мой мягкий, ленивый, так не похож на обычный, холодно сдержанный. Сама себе удивляюсь. «В дом. Я же говорил, что купил тебе дом. В прошлый раз вез туда. Не довез». «Дом. Для меня и Адама. Он предлагал же». Реальность обрушивается на мою бедную голову, дико сметающей все сладкие мгновения волной. Я привстаю, ощущая неожиданно себя ужасно развратной, пошлой. Он же уверен, что я замужем, что у меня все это время другой мужчина. И сейчас, когда так легко удалось уложить меня в кровать, только уверяется еще больше в этом. И как мне теперь сказать ему, что я не замужем, Всевышний, а как мне про сына сказать? И как он вообще может мне такое предлагать, замужней, по его мнению, женщине? Хотя спать со мной он может, ничего ему не мешает, и мне, как выясняется, тоже. А что я буду делать в этом доме? Голос мой теряет мягкость, становясь привычно спокойным. Я уже знаю, что он скажет, но хочу послушать. Лишний раз ковырнуть все, чтобы запомнить и больше ничего подобного не совершать. «Как что?» — удивленно настораживается он. «Жить или ты...» Тут Азат садится, удерживая меня, уже трусливо отпрянувшую в сторону за локоть, тянет на себя. «Ты собираешься возвращаться к мужу после всего, что тут было?» Я замираю, не знаю, что ответить. Сейчас тот самый момент, когда надо признаться, надо. Я собираюсь с духом, чтобы это сделать. А Азат, гневно сузив глаза, неожиданно отталкивает меня, да так сильно, что не могу устоять на ногах. Падаю на колени, неловко прикрываюсь руками. «То есть я перед тобой наизнанку вывернулся, а ты? Для тебя это что, просто так все, приключение, да?» Я ошеломленно молчу, понимая, что он опять себе все уже придумал. Я и полслова не успела сказать, а он обвиняет. Это ожидаемо приводит в ярость. Нет никакого примирения между нами, нет никакого разговора. Азат, как всегда, слышит только себя и верит только тому, что в своей голове нарисовано. Переубеждать его сейчас значит унижаться. А я и так унижена произошедшим, он прав. Я, как замужняя женщина, просто не должна была такого допускать. Неважно, что замужество мое фиктивное. Об этом только я знаю и специалисты из благотворительной организации, сделавшие мне новые документы и новую историю жизни. По закону я замужем и только что позволила себе близость с другим мужчиной. Значит, кто я, по мнению Азата? Правильно. И обращаться со мной можно соответственно. Ничего не поменялось, на самом деле наша случайная связь не повод ему вести себя по-другому. Это не так, Азат. Холодно отвечаю я, поднимаясь с колена, оглядываясь в поисках платья. Белье уже не надеть, оно безнадежно испорчено, но вот платье... Азат, судя по всему, понимает, что зря сказал мне это все, потому что внезапно меняется в лице, делает шаг в мою сторону. Сладко. Нет, Азат. Я выставляю перед собой ладонь. Нет, ты прав, я поступила плохо. С мужем я решу сама и со всем остальным тоже решу. Ничего ты не решишь. Он подхватывает с дивана порядком измятое платье, отдает мне, сам приводит в порядок одежду. Только сейчас обращаю внимание, что он даже не разделся полностью, только рубашку расстегнул с брюками, да пиджак скинул. Отчего-то это кажется унизительным. Я позволил ему взять себя в комнате для быстрого секса. И он даже не раздевался, как, наверное, большинство мужчин, бывавших тут. Какое может быть отношение к женщине, занимающейся любовью в таких местах? Он прав, а я явно сошла с ума. «Поехали», — кивает он на дверь, удостоверившись, что я более-менее одета. «Куда?» «Я же сказал, куда». «Нет, Азат, я не поеду». Он останавливается, скалится жутко. «К мужу, значит?» «К сыну». «А потом тогда что?» «А потом ничего». Он молчит, смотрит на меня, вижу, как напрягаются жилы на мощной шее. Кинется сейчас, утащит силой. Но Азат неожиданно выдыхает, расслабляясь, хотя видит Всевышний, нелегко ему это дается. «Сладко, я понимаю, что это все быстро, но у тебя нет дороги назад, знаешь ведь? Только со мной, поехали, просто поговорим, выспимся, утром все решим». «Нет, Азат, ничего мы утром не решим, меня дома ждет сын». «Хорошо». Он выдыхает, на секунду прикрывает веки, ощутимо борясь с собой. «Хорошо, я отвезу. Я на такси. Я отвезу».